Глава 48. Ариша. Только услышав то, что Федерико тщательно скрывал, поняла, насколько близко я была к настоящей опасности. Меня колотило в истерике, но он не отпускал, терпеливо удерживая и позволяя проораться. «Не может быть! Я тебе не верю! Максим не мог! Не мог! Он не такой!» А он и не смог. Хрипло подтвердил Федерико и, судорожно выдохнув, повторил. Не мог и не смог. До последнего искал выход, поэтому и пришел ко мне. Впрочем, я уже и так все знал. «Он просил у тебя денег?» Всхлипнув, уточнила я и, посмотрев в упор, прошептала. «Расскажи». «Да, он просил деньги. Много денег. Обещал отработать, но...» Дарина сообщила ему, что беременна, и начала угрожать, что обо всем расскажет тебе. Опасаясь, что он ее бросит, она тоже пришла ко мне. «Дарина? Но зачем?» Просила отдать должность ей. Не зная, что я уже в курсе, очернила Максима, как могла. Я выслушал, потом прижал, и она созналась. Ее целью была зависимость твоего мужа от нее. Она понимала, что должность даст ему больше возможностей. Боялась, что он увезет тебя в Москву, а о ней забудет. Но она же понимала, что его могут убить за долги. Она узнала об этом от меня. Усмехнулся Федерико и, пожав плечами, предположил. Думаю, Макс придерживал Дарину как запасной вариант, поэтому о своем промахе умолчал. Она о чем-то догадывалась, но всей картины не знала. Они заигрались, заврались, усугубив ситуацию еще больше. «Взамен ты потребовал отдать меня?» Тихо уточнила я и, боясь услышать подтверждение, зажмурилась. «Я потребовал, чтобы он с тобой развелся», — ответил Федерико и, прижавшись губами к моему виску, прошептал. «Это был мой шанс сблизиться и начать наши отношения без преград». «Не понимаю». «Именно тогда он и придумал историю о подставе и необходимости переспать с Дариной. Надеялся, что ты взбрыкнешь и все сделаешь сама. Не понимаю, почему он сразу не признался. Его что-то удерживало». «Подозреваю, для начала он хотел выкачать из тебя побольше денег. Для этого и была придумана легенда с подставой». «Он настаивал на продаже квартиры», — пробормотала я, а Федерико кивнул, подтверждая свои догадки. «Почему ты не давал мне даже шанса устроиться на работу?» «Боялся не уследить», — сознался мой сталкер и, вздохнув, пояснил. «Кредитор Максима уже следил за тобой, и я не знал, что он планирует сделать». «А случай с таксистом? Это был тот мужчина? Это он приказал меня напугать?» «Нет». Помявшись, выдавил Федерико, поймал мой подбородок пальцами и, вынудив посмотреть в глаза, виновато проговорил. «Я знал об украшениях и не хотел, чтобы ты продала их в угоду мужу. Он мог вернуться к кредитору и попытаться отыграться. Я не мог этого допустить». «Да чтоб вас всех!» Выругалась я тихо и, скрестив руки на груди, насупилась. «Прости, если напугал», — попросил Федерико и, указав куда-то в сторону, с улыбкой заверил. «Украшение в моем сейфе. Собирался отдать, но искал удобного случая. А если честно, до сих пор так и не придумал, как объяснить, почему они у меня». Я затихла, пытаясь уложить полученную информацию по полочкам, но гудящий от новостей мозг подкидывал новые вопросы. История, рассказанная Федерико, казалась мне полным бредом, но я хотела выяснить все здесь и сейчас. «Почему ты тогда...» Пытаясь сформулировать важный для меня вопрос, покраснела и чуть отодвинулась, но Федерико не дал ускользнуть. Прижал крепче и, прерывисто выдохнув, прошептал. «Спрашивай, ты хочешь знать, почему случилась та ночь?» «Да», — отозвалась я еле слышно. И, закрыв лицо руками, созналась. «Я ненавидела тебя за эту ночь. Считала себя грязной. Не могла даже...» «Шш!» — перебил Федерико. «Прости меня. Прости, любимая». «Зачем? Я же шла просто поговорить. Дарина что-то подлила мне. Это ты приказал или...» «Ничего такого я не приказывал», — пророкотал Федерико и, стиснув зубы, утробно зарычал. Буквально кожей чувствовала его гнев, но торопить не стала. На пару минут он будто обезумел, зарывшись одной рукой мне в волосы, чуть потянул и, вынудив запрокинуть голову, уткнулся носом в ложбинку на шее. Второй рукой поймал мою руку и прижал к своей груди, позволяя прочувствовать бешеный ритм сердца. Он пытался успокоиться, буквально дышал мной, почти не двигаясь. Когда смог продолжить свой рассказ, его голос стал заметно хриплым. Дарина устала ждать и решила действовать сама. Пообещала кредитору подать тебя на блюдечке, но просила дать ей время, чтобы устроить все максимально естественно. Она хотела подставить тебя и решить вопрос с разводом как можно скорее. О боже. Твой звонок стал для нее подарком. Ничего не пришлось придумывать, а остальное... Федерико снова задышал чаще и, видимо, вспоминая события прошлого, зажмурился. «Мне успели доложить о твоем звонке и месте встречи. Я помчался туда, но успел практически в последний момент. Даже Дарина не знала, что в номере ты осталась со мной, а не с ним. Узнала позже, но... Фотографии компромата следующим утром она получила, а с кем именно ты была, ее не особо волновало». «Зачем ты? Я же все помню. Ты брал меня много раз. Я помню твой запах», — пролепетала шокированно. «Дарина подлила тебе препарат, который не просто обездвижил», — улыбнувшись, проговорил Федерико и, коснувшись подушечкой большого пальца моей нижней губы, добавил. «Еще он имел возбуждающий эффект. Я уложил тебя на кровать, а ты потянулась за поцелуем. Я завязал тебе глаза и привязал твою руку к кровати, давая время выспаться и прийти в себя. Даже кормил клубникой со сливками, чтобы смягчить действие препарата». «Не помню», — пролепетала я, чувствуя, как щеки заливает краской стыда. «Я помню», — усмехнулся Федерико и, поцеловав меня в губы, хрипло продолжил. «Помню каждую секунду той ночи. Я метался по номеру, пытаясь держаться, а ты металась по кровати, стонала и хныкала от возбуждения. Я не смог устоять. Не смог остановиться. Ты плавилась в моих руках, и я понимал, что это не от моих поцелуев или ласк, но нежил тебя, даже когда ты крепко уснула. До утра не мог оторваться, боясь, что другого шанса просто не будет. Проклинал свою слабость, но исправить ничего уже не мог, наслаждаясь каждым мгновением». «Я бы не узнала». «Завязав тебе глаза, я давал нам шанс», — глухо сознался Федерико и, громко сглотнув, пробормотал. «Дав тебе утром сбежать, я давал нам шанс. То сообщение, что я отправил тебе на следующий день, было лишь криком отчаяния». Договорив, он осторожно ссадил меня с коленей и, встав, медленно отошел к окну. Уперся рукой в оконную раму и, опустив голову, несколько минут просто молчал. Давал мне время все осознать и сделать свой выбор. Давал нам шанс, прекрасно понимая, что шансов почти нет. Когда он заговорил, я вздрогнула, просто не узнала сильно севший и почти бесцветный голос. «Если ты решишь, что простить меня невозможно, я пойму. Если никогда не захочешь больше видеть, я уеду. Если возненавидишь, приму, но... Ариша, я не смогу без тебя». Обернувшись, он посмотрел на меня обреченным взглядом и, покачав головой, тихо взмолился. «Не прогоняй. Дай шанс. Если хочешь, я уеду на время в Италию. Компанией управляют надежные люди. Тебе не будет сложно». Я смотрела в упор и понимала, что все, что свело нас в этой жизни, включая поступки Макса, угрозу со стороны опасного чужака, происки Дарины и завещание моего безумного деда, не могут отменить главного. Я люблю этого мужчину и жду от него ребенка. Встав, подошла вплотную и, закусив губу, взяла его руку, приложила ладонью к животу и, накрыв своей рукой, улыбнулась. «Я отказываюсь оставаться одна. А если ты уедешь, мне, то есть нам, будет очень сложно». Федерико замер и, округлив глаза, опустил взгляд на руку, лежащую на моем, пока еще плоском животике, нахмурился и, посмотрев в глаза, неверяще качнул головой. Я лишь кивнула, подтверждая, что не шучу. Охнув, Федерико рухнул на колени и, прижавшись губами к моему животу, тихо рассмеялся, зарылась пальцами в его волосы и, запрокинув голову, расплылась в счастливой улыбке.